Издательство «Эксмо». Маша Трауб. «Лишние дети». Взрослые часто говорят: «Тот год стал для меня решающим». Или что-то вроде того. На самом деле вранье. Все решается в детстве. Для меня все определилось в год, когда я перешла в старшую группу детского сада. Если бы я ходила в другой садик, или не ходила вовсе, или у меня были другие воспитатели, то и я бы стала другой. Точнее так. Не стала бы такой. А еще взрослые говорят, что ничего не помнят. Когда я спрашивала маму про ее детский сад, она всегда отвечала, что не помнит. Ну, вообще ничего. Снова вранье. Каждый взрослый помнит, только не рассказывает об этом детям. Имена и фамилии детей и воспитательниц, их внешность, походку, особые приметы, привычки, одежду. Прекрасно все помнит. Шапка воспитательницы, похожая на шкуру мокрой псины, собственное любимое платье с аппликацией на кармашке, платье Насти или Кати, которой смертельно завидовала и мечтала о таком же. Даже рисунок этого вожделенного наряда память услужливо подсказывает. Запах варежек, которые уложены на просушку и обязательно завалятся за батарею, и надо лезть доставать. А там всегда пыль, и страшно засовывать туда руку. Вдруг кто-то дернет снизу или укусит. Да, варежки тоже пахнут мокрой псиной. Вкус каши, мясной запеканки, запах щей и котлет. Мучительные загадки, на которые нет и не может быть ответа. Почему вареные яйца, когда их почистишь, всегда отдают синевой? А желток снаружи зеленый, а внутри желтый? Почему в садике омлет всегда пышный, как пирог, а дома быстро сдувается и становится плоским? Почему колготки и гольфы всегда спадали, сколько ни подтягивай? Почему, если мальчик в шортах поверх девчачьих колготок, это нормально? А если в штанах, да еще и не в трениках, и не в ритузах, то воображала, хвост поджала. Все это застывает в памяти на всю жизнь. Можно забыть, как выглядела первая школьная любовь, но девочку в садике, в которую влюбился, или мальчика, обещавшего жениться, когда вырастет, нет, такое не забывается. Как ни старайся. Когда я росла, все дети ходили в детский сад. А если не ходили, значит, считались больными или ненормальными. Так что все родители отдавали детей в сад, и чем раньше, тем лучше. Я пошла в 2,5 года, что считалось уже поздно. Те, кто пережил ясельную группу, отличались от остальных детей даже по взгляду. Наш сад считался самым обычным, но хорошим. В том смысле, что в него отдавали и детей из приличных семей. А те, кто из неприличных, как я, например, шли по прописке. Моя мама всегда это подчеркивала. Мы по прописке. Это означало, что меня не могут выгнать, и мы имеем право. Хотя я бы предпочла считаться приличной. У нашего садика не было названия. Просто тот, который рядом с поликлиникой, между помойками. Соседний сад назывался «На бывшей свалке» и предназначался исключительно для детей по прописке. Зато в нашем садике каждая группа имела название. Старшая называлась «Березка», потому что на стене на лестнице была нарисована березка. Краска на стене облупилась, и береза давно стояла голая. Там, где художник нарисовал листья, зияли серые пятна, а половину ствола, ту, что от пола, замазали. Начали перекрашивать и забыли, или краска закончилась. Но это ладно. В младшей группе мы назывались «Боровичками», потому что на стене был нарисован гриб с лицом. Все дети, впервые попадавшие в группу, начинали горько плакать и просились домой. Гриб, опять же по причине облупившейся краски, скалился и сверкал одним единственным зубом, да и то черным, как фикса. Что такое фикса, я не знала, да и никто из детей не знал, но взрослые прозвали гриб фиксатом. Хуже рисунков на стенах в детском саду была только настенная живопись в детской поликлинике по соседству. Те из детей, кто не успел в совсем раннем детстве насмерть испугаться в поликлинике, узнавал, что такое настоящий ужас в младшей группе детского сада. В поликлинике на стене изобразили мультяшных кота Леопольда и мышей. Я этот мультик ненавидела. Отчего-то художник выбрал серию, в которой кот обожрался таблеток и зверина и тщательно скопировал образ. Кот на стене получился страшным, с усами дыбом. Он пытался наброситься на мышей, выпустив здоровенные, как сабли, когти. У художника явно имелись проблемы с масштабом. Иначе почему он нарисовал когти размером в 2 леопольдовых головы? Мыши тоже не вызывали умиления. Толстый серый мышь бережно обнимал собственную лапу, закатанную в здоровенный гипс, а худенький белый мышонок держался за платок, обмотанный вокруг головы. У него болели зубы, да так, что на щеке выросла здоровенная опухоль. Вот все взрослые убеждены, что все дети любят рисовать или раскрашивать, и, глядя на детские каракули, хвалят детей. Иногда лучше сразу сказать ребенку правду, а то он потом вырастет и станет художником, и примется рисовать на стенах детских поликлиник и садиков, а дети получат эмоциональную травму уже в младенческом возрасте. Что еще я могу рассказать для начала? В саду все дети резко взрослели. Самообслуживаться мы начали очень рано, ясельники быстро приучались к горшку, а к младшей группе все уверенно орудовали ложками. В средней группе завязывали шнурки чуть ли не морскими узлами, а те, кто не обладал этим навыком, считались умственно отсталыми и получали все шансы на изгнание из садика. Ходить в идиотах мало кому хотелось. Мы знали, как нас зовут, домашний адрес, имя, отчество, фамилию мамы, имя, отчество воспитательницы, отвечали четко, не задумываясь. А если задумался или не повезло с именем-отчеством, Вячеслав Станиславович какой-нибудь, или Александр Александрович, или еще хуже, Всеволодович, то тоже отправляйся в другой сад с диагнозом. В нашем приличном детском саду такие дети не нужны. Мы все чувствовали себя одинокими. Даже дети из приличных семей все были равны в своем одиночестве. Да, мы ощущали себя лишними, как в детской игре, которой нас изрядно мучили с младшей группы. Третий лишний. Мы были лишними, мешающими родителям спокойно жить, работать, ссориться, мириться, заводить новых детей, уезжать в командировки. Мы становились лишними дома, поэтому нас отдавали в детский сад. Наши родители также лишние дети, только выросшие. Они считали, что если ребенок не ходит в садик, то он не выживет в школе, не подготовится к жизни, и ему будет непременно потом плохо. А о том, что нам, детям, было плохо сейчас, никто не думал. Садик считался обязательным пунктом в жизненной программе, по которой жили наши родители и их родители. И наших детей ждала та же участь. Ясли, детский сад, школа, институт, работа, коллектив, начальство, праздники и отпуск согласно графику. Больничный лучше не брать. Друзья-товарищи? Нет. Привязанность к кому-то в саду приравнивалась к подарку судьбы, потому что друзья в любой момент могли исчезнуть, перейти в другой садик, уехать, получить диагноз. Дети по прописке не могли дружить с приличными детьми. Слишком разный уровень жизни, слишком различались мы сами, а родители поддерживали это убеждение. Да, бывали случаи, когда дружили мамы детей из одной группы, и тогда дети тоже общались. Но нередко ненавидели друг друга, и пока мамы дружили, их отпрыски готовились к уничтожению товарища по неволе. К счастью, все заканчивалось ушибом или вывихом, разбитой губой, сломанной любимой игрушкой. Иногда мамы ссорились и переставали дружить. А детям, еще вчера обреченным на общение, полагалось игнорировать друг друга. Вот тогда бывшие враги и находили общий язык. Назло родительницам. К старшей группе мы убеждали себя в том, что друзей лучше не заводить, чтобы потом не терять их и не испытывать боли разлуки. Не всем это удавалось, и я так и не справилась с заданием. Мы, наше поколение, научились одиночеству, и в этом заключалась наша сила. Но если дружба случалась, как у меня, например, то эта связь становилась крепче семейных уз. Семья? Никто из нас не жил в нормальной семье. Да мы и не знали, что считалось нормальным, но мы научились не бояться взрослых, ведь они хуже нас, детей. Взрослые на поверку оказывались еще более одинокими, чем мы. Врали они уж точно ловчее нас. И даже умудрялись растерять все то хорошее, что имели мы. Чувства. Благодарность, признательность, искренность. Способность любить, горевать, прощать, начинать все сначала. Нас не учили любить, радоваться, восхищаться, гордиться. Нас учили выживать, врать, терпеть, страдать молча, не показывать своих слез. Нас учили приспосабливаться, вливаться в коллектив, становиться тенью, желательно немой и глухой. Наше поколение холодное, жесткое, циничное, нервное и при всем при этом очень отзывчивое, сохранившее доброту и навык удивляться, радоваться и ценить то, что имеешь. Что мы узнавали с раннего детства? Нельзя якать и выставлять себя или свои достоинства на показ. «Я – последняя буква алфавита», – твердили все поголовно воспитательницы. Запрещалось говорить «я могу», «я умею». Это считалось неприличным, хвастовством. Не дай бог было подумать про себя, что ты лучше, красивее, умнее, талантливее всех. Выживали дети с психологией середнячка. Пока лучших давили, а над слабыми издевались, что делали и дети, и взрослые, эти середнячки могли жить спокойно. Мы росли без тактильных ощущений, нас не обнимали, не целовали. Телячьей нежности, нечего нюни разводить, мальчики не плачут. Мальчиков нельзя целовать, вырастут хлюпиками. Нельзя обнимать девочек, жизнь их потом не обнимет. Однажды я увидела, как мама при всех целует свою дочь, и замерла от этого зрелища, настолько пронзительного, что хотелось заплакать. «Вот, вы ее опять лижете», — рявкнула воспитательница. «А мне с ней что потом делать?» Мама резко отстранилась от дочери, словно от чужой девочки. Словно облизывание приравнивалось к преступлению, из-за чего весь воспитательный процесс пошел бы на смарку. Да, я не слышала слова «поцелуй». Я слышала «лизаться», «объятие». Такого слова тоже не существовало в нашем лексиконе. Существительное заменял глагол «тискаться», который резал мне уши. Мне не нравилось, как звучат эти слова «лизаться», «тискаться». А еще был глагол «сосаться», но он считался совсем неприличным. Его ни в коем случае нельзя было повторять. Хотя впервые я его услышала, когда увидела родителей одной девочки. Ее папа с мамой вдруг остановились и поцеловались. И воспитательница сказала, что они опять сосутся. И произнесла это таким тоном, будто они делали совсем уж что-то неприличное и стыдное. Я не помню, как не стараюсь, чтобы мама меня обняла или поцеловала. Даже на ночь. Мы бежали навстречу родителям, которые приходили нас забрать вечером из сада и резко тормозили, наталкиваясь на непробиваемый щит. Отскакивали от него и делали вид, что вовсе и не бежали. Мама целовала меня в день моего рождения, чмокала в макушку. Нас не хвалили за успехи, чтобы мы не зазнались. Поцелуи и объятия считались позволительными только бабушкам, поскольку что с нее взять? Избаловала ребенка, вот он и сел на голову, и скоро ноги свесит. К бабушкам относились как к неизбежному злу, которое, это самое зло, может только испортить ребенка и навредить ему, но с ним приходилось считаться. У меня бабушки не было. Я не знаю, каково это – быть расцелованной, закормленной или залюбленной вопреки всем запретам. Мы все, мое поколение, рано начинали говорить. Нам надо было выживать. Уже в 5 лет мы умели ровно, без складок, застилать постель и ставить подушку уголком, подметать пол, мыть полы, вытирать пыль, поливать цветы. Этими ерундовыми навыками мы овладели еще в средней группе, как и регулировать кран в ванной. Тогда ни о каких смесителях никто и не слышал. Холодная вода отдельно, горячая отдельно. Из горячего крана обычно тек кипяток. Пару раз ошпарив руки, смешивать воду научились все. А кто так и не научился, умывался холодной. Я ненавижу свое детство и воспоминания о нем. Ненавижу свой детский сад, дорогу к нему, помойку, даже две, и каждую ступеньку на лестнице. Я все отлично помню, хотя предпочла бы забыть. Именно тот год сделал меня такой, какой я стала. Женщиной, которая не хочет иметь детей. Которая не способна любить и заботиться о собственной матери. У меня нет никаких чувств. Я не умею жалеть. Даже животные меня не особо трогают. Я понимаю, что нужно жалеть, но не умею это почувствовать. Не могу доверять никому, кроме самой себя. Я чудовище, а не женщина. И я могла стать другой, если бы не тот год, не та группа детского сада. Или нет. Или я все-таки не безнадежная и могу стать нормальной. Хотя бы как все. Меня зовут Рита. Маргарита. Мама назвала меня в честь героини романа Булгакова, который считала своим любимым произведением. Я, естественно, романа не читала, но была уверена, что Маргарита там какая-то чокнутая на всю голову. Или моя мама ненормальная, раз другого имени не могла придумать. Разве можно назвать дочь в честь романа? Всех девочек, которых я знала, называли в честь бабушек. Кстати, об этом я тоже часто думала. Почему у меня нет бабушки? У всех же есть. Отца... Не говоря уж о каком-нибудь дедушке, у меня тоже не нашлось. Так что спросить, почему мама меня назвала Маргаритой, оказалось не у кого. Так что нет ничего удивительного в том, что я сразу была не такая, как все остальные дети. Кукухой поехала. Мое имя мне никогда не нравилось, поэтому я о нем столько думала. Обычно меня называли Риткой или просто Ритой. Мама иногда звала Ритулей. Да, и я была единственной Ритой в группе. 3 Лены, 2 Светы, еще 2 Иры, Маши, Кати, Наташи. Нормальные имена для девочек, а Рита ненормальные. Когда в садике нас заставляли учить наши полные имена, имя, отчество, фамилия, я плакала каждый день. Маргарита Григорьевна Куприянова. Букву «Р» я начала выговаривать очень рано. Жизнь заставила. Маргарита Григорьевна, разве можно подбирать такое имя под отчество? Это же чокнуться можно, пока выговоришь. Так же плохо было только моему другу Стасику. Его мама тоже с головой, кажется, не дружила. Стасик был Станиславом Эдвиновичем. Получалось, что моего отца звали Григорием, то есть сокращенно Гришей. Вот это у меня вообще в голове не укладывалось. Но во всех группах детского сада от младших до старших не было ни одного Гриши. Мне иногда казалось, что мама вообще выдумала, что отца звали Гришей. Я не знала ни одного человека с таким именем. Когда Стасик произносил «Эдвинович», воспитательницы впадали в ступор. Про Эдвиновичей они никогда не слышали и настаивали на Эдуардовиче, что тоже звучало так себе, но лучше, чем Эдвинович. Стасик сдался и соглашался на Эдуардовича. Конечно, к старшей группе у нас у всех появились клички, очевидные и понятные. У всех, кроме меня. Стасика звали, естественно, Очкариком, потому что он носил очки. Ленку Синицыну – Синицей, Толика Петляева – жиртрестом или сосиской, потому что толстый, Светку Иванову – пипеткой, потому что Светка – пипетка. Но мне досталось самое обидное из всех прозвищ, и в этом была виновата Ленка Синицына, звезда нашей группы, признанный лидер. Она считалась самой красивой девочкой, к тому же отличалась самыми лучшими нарядами и бантами. Естественно, Лена была из приличной семьи, так же, как и Светка Иванова. Ее лучшая подружка. Светка была крупнее, почти такая же по габаритам, как Толик Петляев. Но у нее тоже имелись красивые платья и банты. Ленка, злая, обидчивая, капризная, делала все из-под тишка. Пакостила так, чтобы на нее не подумали. Светка добрая, простоватая и очень внушаемая. Ходила за Ленкой хвостом и слушалась ее беспрекословно. Они всегда ходили парочкой и не дружили, например, со мной. Потому что я считалась странной, и у меня, конечно же, не было таких красивых платьев и бантов. Тем более, я же по прописке. Все девочки в группе завидовали Ленке и Светке. Считалось, что им дозволено больше, чем всем остальным детям в группе, ведь они любимицы воспитательницы Елены Ивановны. Но Ленка по натуре была трусоватой, поэтому со мной не связывалась. Ленка всем рассказывала, что я дура, и меня скоро переведут в садик для дебилов. Наверное, в ее словах присутствовала доля истины, но я четко усвоила. Поскольку я в садике по прописке, то перевести меня просто так не имеют права. Для этого требовалось доказать мой дебилизм. Хотя и это не являлось особой проблемой. Просто Елене Ивановне не хотелось со мной связываться. Тем более, что я старалась особо не выделяться. Если честно, мне очень хотелось стать нормальной, любимицей воспитательницы и приходить в садик с косами, заплетенными красивыми ленточками. Особенно гофрированными. Как же я мечтала о гофрированной ленте, красной или синей. Мама покупала мне в универмаге обычные, коричневые. Но и те лежали без особой надобности. Мои короткие волосы никак не желали расти, и заплести мне косы оказывалось непростой задачей, требующей особого навыка. Иногда по утрам мама делала мне хвостики и завязывала банты, но с хвостиками я становилась совсем страшной. Мама не могла сделать ровно, один хвост оказывался выше другого и располагался где-нибудь над ухом. Прическа, я у мамы дурочка. Так что, заходя в группу, я тут же их срывала, чтобы не давать Ленке со Светкой лишнего повода меня дразнить. Ленка всеми силами пыталась придумать мне прозвище, но ни одно не приживалось, не приклеивалось. Ритка рифмовалась с Маргариткой, но это не прозвище, а вроде как имя. Я не была толстой, так что сарделькой меня назвать никак не получалось. Как невозможно оказалось обозвать доской или воблой, худой я тоже не считалась. Каланча и лилипутка отпадали, я по росту стояла ровно посередине. То есть я росла настолько обычной, что даже зацепиться не за что. Я бы так и проходила без прозвища, если бы не отстригла Ленке челку во время тихого часа. Не знаю, что на меня тогда нашло. У меня случались приступы странного поведения, которые я даже сама себе не могла объяснить. Накатывало что-то странное, словно и не я совершала поступки, а кто-то другой моими руками. А я смотрела на это как будто сверху или со стороны. Но могла поклясться, что это не я. Так случилось, когда я дома сняла занавеску, дорогую, которую мама долго доставала и очень гордилась своим приобретением, и разрезала ее на мелкие квадратики. Не то чтобы мне не нравилась занавеска, обычная, с цветочным орнаментом. Но когда я засыпала, мне казалось, что орнамент, цветы, как говорила мама, превращается в пауков. Я, кажется, никогда не видела живых пауков, но рисунок меня пугал каждый вечер. Я не смела попросить маму сменить занавески, из-за которых не могла уснуть. Помнила же, как мама гордилась тем, что их достала и буквально вырвала. Когда мама увидела, что от занавесок остались клочки, она даже не стала меня ругать. Она ушла плакать на кухню. Впервые увидев, что мама плачет, я испугалась, а потом привыкла. Мама часто плакала. Когда человек что-то делает постоянно, на это перестаешь реагировать. «Будешь спать без занавесок», — строго сказала мама. Я очень обрадовалась. Мне нравилось голое окно. И свет нравился. Я не сдержалась и улыбнулась. «Тебе смешно, да?» Тут же взвилась мама. «Нет, не смешно». Я никак не могла стереть с лица улыбку. Мама меня отшлепала. Сильно. Ни полотенцем, ни ремнем, а рукой. Было не столько больно, сколько обидно. Я бы не сказала, что мама меня била в детстве. Нет, по попе мне прилетало постоянно, но у мамы была легкая рука. Так что боли я не испытывала. Да, я знала, что некоторых детей бьют шнурами от утюга, мужскими ремнями и даже трубками от пылесоса. Так что могу смело сказать, мама меня не била. Рукой не считается. Потом я постригла всех своих кукол. Их было всего 3, и все старые. Я оторвала им головы с коротко отстриженными волосами и выбросила в мусорное ведро. Наверное, мама подумала, что я больная, потому что достала головы, прикрепила к обезглавленным кукольным туловищам и положила в ящик с игрушками. И снова оторвала головы и выбросила. Зачем я оставляла туловище? Понятия не имею. Но мама больше не возвращала головы из помойки, а выбросила и туловище. Сделала вид, что ничего не произошло. А потом я подстригла Ленку. У меня-то всегда была челка и короткая стрижка, которую мама называла красивым словом «каре». Но на самом деле я ходила будто облизанная. Тонкие волосы прилипали к голове или стояли дыбом, когда я снимала шапку. Челка липла ко лбу, который мама находила слишком широким для девочки. Она считала, что крупный лоб дозволительно иметь мальчику. Это свидетельствует о его высоком интеллекте. А для девочки лоб – недостаток. Впрочем, низкий лоб мама тоже считала иметь неприличным. Я сидела в парикмахерской, где мне равняли челку, а мама в этот момент обсуждала с парикмахершей дозволенные размеры лба. Так кивала и спорить не собиралась. Еще с детства ненавижу слово «выправиться». Мол, вырастет, может выправиться. Так всегда говорили про меня. Я считалась не очень привлекательной девочкой. Даже совсем не привлекательной. Но оставалась слабая надежда на то, что я выправлюсь с возрастом. Куда я должна выправляться и когда наступит этот возраст, я не знала. Когда я снимала шапку в раздевалке детского сада, все девочки смеялись и показывали на меня пальцем. Они называли меня «одуван». Но прозвище не приклеилось. Хотя я бы только обрадовалась, лучше уж одуван. Но мой одуван быстро опадал, и я ходила с прилизанными волосенками и жалкой челкой, 2 волосины в 3 ряда. Почему с прилизанными? Спросите об этом мою маму. Она считала, что мыть голову нужно не чаще 1 раза в 10 дней. Кто-то ей сказал, что волосы от редкого мытья станут крепче. Но уже к 4-му дню мои волосенки становились жирными, будто их смазали подсолнечным маслом. На самом деле не подсолнечным, а репейным, которое мама втирала мне в голову, добиваясь усиленного роста волос. И каждый день я выслушивала замечания от воспитательницы Елены Ивановны, которая пыталась для приличия сделать мне хвостик, перетянув волосы аптечной резинкой. «Скажи маме, чтобы она тебе голову помыла», — говорила Елена Ивановна. «Скажу», — кивала я. «Что ты опять с грязной головой?» — возмущалась воспитательница на следующий день. Не могла же я признаться Елене Ивановне, что уж лучше я буду ходить с грязной головой, чем лысой. Мама, наслушавшись советов, раздумывала о том, чтобы побрить меня наголо, и тогда мои волосенки превратятся в роскошную гриву. Почему я решила отрезать волосы Ленки Синицыной? Потому что она обзывала меня тифозной. Из-за вечно грязных и сальных волос, из-за короткой стрижки. Я просто хотела, чтобы она перестала обзываться и задаваться. У нее была длинная коса, и Елена Ивановна, расчесывая Ленку, всегда говорила остальным девочкам. «Вот, смотрите, в чем настоящая женская красота. В такой косе. Поэтому Леночка очень красивая, и все мальчики будут у ее ног. Разве это Ленкина заслуга? Разве она что-то сделала для того, чтобы у нее выросла такая коса? Просто ей повезло, а мне нет». Во время тихого часа я откромсала ей прядь над лбом. Куда дотянулась, там и откромсала. Ленка ничего не заметила, зато заметила Елена Ивановна, когда стала причесывать девочек после дневного сна. «Леночка, откуда? Утром же не было!» — ахнула в ужасе воспитательница. Ленка побежала в туалет, где висело зеркало, и тут же начала плакать, будто ей не волосы отстригли, а палец отрезали. Никто не видел, что именно я отрезала Ленке волосы, но она сразу же подумала на меня, потому что я терпеть ее не могла. И никогда не спала в тихий час. Вот тогда у нее и выбралась. Ритуза. Это прозвище приклеилось. Я осталась ритузой. Даже Елена Ивановна меня так называла. Как же Ленка тогда плакала над своими волосами? Просто надрывалась. И Елена Ивановна плакала. И все остальные девочки из чувства солидарности терли руками глаза, чтобы Елена Ивановна увидела, что они тоже переживают и умеют сострадать. Даже я заплакала. Но только для виду. Чтобы на меня не подумали. И от радости Елена Ивановна не поверила, что это я, потому что для нее я была никем. Странной девочкой по прописке, с виду нормальной, тихой. Вот тоже удивительно. Мы все делали на показ. Плакали, улыбались, смеялись, читали, клеили аппликации, танцевали и пели. Мы ничего не делали в удовольствие, в радость. Почему-то положительные эмоции из нас выжигали каленым железом. Если мы пели на уроке музыки, то только для того, чтобы выступить перед родителями. Если клеили или пили, то исключительно для конкурса поделок. Рисовали по заданной теме, танцевали тоже для того, чтобы показать танец на утреннике. Отчитаться. Не для себя. Для родителей, заведующей и прочих взрослых. Удовольствие, полученное от занятия, считалось ненормальным. Полечку все начинали учить в младшей группе, и к старшей мы могли станцевать ее ночью, если разбудить. Песни заучивались до автоматизма, и к старшей группе мы пели вполне слаженно. Оценок нашим стараниям насчитывалось всего две – стыдно показать и не стыдно показать. В старшей группе мы все делали, как солдаты на плацу, и ненавидели каждую строчку стиха, каждый куплет песни. Костюмы для постановок принадлежали предыдущим поколениям детсадовцев, и они оказывались или нещадно малы во всех местах, или настолько велики, что висели мешками. Ни разу ни один костюм не оказался впору. Никому. И это считалось нормальным. Любые отклонения от нормы приводили в ужас воспитательницу и музыкального работника Флору Лориковну. Хотя нет, только Елена Ивановна пребывала в ужасе, а Флора только делала вид. Флору Лориковну любили все. Она была другая, не такая, как взрослые вокруг, больше похожа на нас, детей. Пугалась, если громко хлопала дверь, аплодировала, если мы хорошо спели, даже иногда подпрыгивала от радости на крутящемся стуле возле пианино. Она разрешала нам сесть на этот стул и покрутиться. Никогда не ругалась, даже если мы бегали и не слушались. А еще у нее был фокус. Она подзывала кого-нибудь из расшалившихся детей и показывала на клавишу на пианино, которую нужно нажать. Ребенок нажимал, а Флора Лориковна подыгрывала. И получалась настоящая музыка. Будто не одна она играет, а вместе с ребенком. Она играла нам колыбельные и даже пела на незнакомом языке. Нет, конечно, мы все учили крылатые качели и у дороги чибис. Главная задача — выучить слова и спеть громко. Но иногда Флора Лориковна просто играла нам. Если мы сидели тихо и слушали. А мы сидели и слушали, потому что играла она очень красиво и здорово. Мне нравилось называть ее по имени-отчеству. И я всегда старалась почаще обращаться к ней, чтобы еще раз произнести эти звуки, казавшиеся мне не менее волшебными, чем музыка. Такое имя — Флора. Единственное и неповторимое. Невероятно прекрасное. Ни у кого такого нет. Как же я хотела, чтобы меня тоже звали именем, которого нет ни у кого на всем свете. «Почему у вас такое имя?» — спросила я однажды. «Не знаю. Папа придумал. Мама хотела назвать меня Асмик. Означает «жасмин». А папа сказал, что я должна быть не одним цветком, а богиней всех цветов. И назвал Флорой». «Была такая римская богиня», — рассмеялась Флора Лориковна. «А вашего папу звали Лорик?» — спросила я, хотя знала, что неприлично задавать такие вопросы взрослым. «Да». Флора Лориковна не рассердилась. «Так и звали». «А что значит это имя?» — не унималась я. «Ну, вообще-то, перепел. Птичка такая. Так еще моя прабабушка моего отца назвала. Но потом, тогда ведь другое время было, тяжелое. Сказали, что папу назвали по новым порядкам. И каждая буква означает слово «Ленин». Октябрьская революция, индустриализация, коллективизация». Я хлопала глазами, поскольку ничего не понимала. «Перепел. Имя переводится «перепел», — рассмеялась Флора Лориковна. «А вас не дразнили в детстве за имя?» «Нет. Зачем дразнить за имя?» – удивилась она. Флора Лориковна даже плакала, как плачут только дети, от обиды и несправедливости, от счастья и переизбытка чувств. Или просто так, потому что дождь льет, или наоборот солнце светит. У нас была девочка в группе, еще в средней, потом она ушла, Катя Антонова. И был у нее такой красоты голос, что Флора Лориковна, когда ее услышала, заплакала. Катя призналась, что ее бабушка – оперная певица и часто поет с ней детские песни. Естественно и совершенно справедливо Флора Лориковна назначила Катю солисткой. Она пела так, что даже мы, хор, старались по мере сил и способностей хоть немножко соответствовать ее исполнению. Флора Лориковна сияла от счастья и повторяла, что это будет лучшее выступление на утреннике. На генеральную репетицию пришла заведующая Елена Ивановна и воспитательница другой группы. На утреннике должен был присутствовать шеф садика. Его требовалось порадовать выступлением, а за это он бы отремонтировал и покрасил садик у веранды. Катя пела прекрасно. Ее удивительный голос звенел, как весенний ручеек. Она пела легко, радостно и с явным удовольствием. Мы тоже запевали куплет, как никогда прежде. Кто не мог, молчали и просто открывали рот. Кто мог, дотягивали ноты, правильно дышали и следили за руками Флоры Лориковны, которая дирижировала. Мы все хотели спеть так, чтобы Кате понравилось. И Флоре Лориковне тоже. Дети ведь все чувствуют. И когда они видят и слышат удивительное, из ряда вон выходящее, реагируют. Взрослые отреагировали по-другому. Заведующая сидела с каменным лицом, Елена Ивановна тоже. Только воспитательница соседней группы, совсем молоденькая, улыбалась и хлопала нам. «Вы что, не понимаете?» – одернула ее заведующая. «Чудесно! Такая девочка!» – воскликнула воспитательница. «Пусть дома поет!» – прошипела заведующая. «Но почему?» – воспитательница не понимала. «По кочану и по капусте!» – рявкнула заведующая. «Одна выделилась, потом вторая, третья. И что?» Это не педагогично, не все дети талантливы, и наша задача не развивать их способности, а подготовить к жизни, к общественной жизни, в социуме, школа, институт, ПТУ, наконец. Не все станут профессорами, так что и нечего. Разве вы не проходили основы педагогической этики в институте? Странно. Девочка просто пела, воспитательница чуть не плакала, но все еще отстаивала свое мнение. «Да, сейчас она просто спела, но уже чувствует свою собственную исключительность. А что потом? Вдруг она перестанет петь, потеряет голос, или найдется девочка, которая будет петь лучше? И что тогда? А я вам скажу, что мы будем виноваты в том, что девочка этого не переживет. Как она станет жить без своего исключительного дара? Так вот, наша задача как воспитателей, как специалистов по дошкольному образованию – заложить в ребенка основы. Основные требования. Исключительность пусть в других садах развивают, не в нашем. Есть сады для детей с отклонениями, есть для так называемых талантов. Очень часто, кстати, эти дети оказываются в одном месте. Так что давайте воспитаем здорового ребенка, прежде всего, психически. Дети поют хором, громко, вот пусть и она поет в общем хоре. «Это неправильно», — шмыгнула носом воспитательница. «А это не вам решать», — рявкнула заведующая. «Вы сколько работаете?» 3-й год. Маловато опыта. Маловато. Взрослейте, деточка. Иначе с таким подходом мы с вами не сработаемся. Флора Лориковна! Кинулась к музыкальному работнику молоденькая воспитательница, чтобы найти защиту и поддержку. Флора Лориковна, зайдите ко мне в кабинет. Велела заведующая и вышла из зала. Зачем? Ахнула Флора Лориковна. Затем, ответила Елена Ивановна и хмыкнула. «Но вы-то, дорогая, опытный человек. Вам же объяснили, что в зале будет сидеть шеф, и концерт, считайте, для него. Так я как лучше хотела, чтобы человеку приятно было. Ему будет приятно, если его дорогая внучка будет стоять в первом ряду и петь громче всех. Где она у вас стоит?» «Где?» – спросила Флора Лориковна. «Вот именно, что нигде. Вы ее даже в хор не взяли». «Кого не взяла? Я всех взяла. А Наташа Смирнова у вас где? Что-то не вижу. Даже в заднем ряду не вижу». «И заведующая не увидела, поэтому вас и вызвала». «Так девочка не хочет петь», — попыталась оправдаться Флора Лориковна. «Совсем не хочет. А если поет, то пусть лучше не хочет, чем так петь». «Вот в этом и заключается ваша задача как музыкального работника. Научить, заставить». «Как можно заставить петь?» Флора Лориковна чуть не плакала. «Можно. Вам же нужен новый инструмент?» «Очень нужен». «Так пусть Наташа Смирнова споет, и будет у вас новая пианино». Но сначала краска на веранде. «Что вы, ей-богу, как маленькая! Давно в профессии, прекрасный специалист, уважаемый работник образования!» Флора Лориковна кивнула и пошла в кабинет заведующей, где, видимо, тоже услышала про новый инструмент, краску на веранде, в обмен на столь ничтожно малое. Пусть Наташа Смирнова стоит в первом ряду и поет. И ее дедушка-шеф обрадуется. На утреннике мы все спели у дороги чибис. Никто не солировал, но в первом ряду стояла Наташа Смирнова, которая гудела, как труба. Ее дедушка очень обрадовался и перешептывался с заведующей, сидевшей рядом. Катя в утреннике не участвовала и больше в садик не ходила. От веранды вскоре запахло свежей краской, а в музыкальном классе появился новый инструмент – сияющая лирика вместо старой зари. Флора Лориковна плакала как ребенок и долго не могла подойти к столь вожделенному новому инструменту. Она до последнего продолжала играть на заре, пока пианино не унесли в подсобку по приказу заведующей. И мы все понимали, почему плакала наша учительница музыки. Она предала Катю и ее голос. Даже нас предала. Но мы жалели Флору Лориковну. Она ведь не сама. Ее заставили. Я отвлеклась от рассказа о Ленке Синицыной. Она еще долго ходила с отстриженной прядью. Прямо над лбом. Я надеялась продлить удовольствие, глядя на ее торчащий чубчик, но не получилось. Родители накупили ей кучу красивых заколок, которыми Елена Ивановна закалывала Ленке челку. Все девочки мечтали о таких заколках. И я в том числе. Волосы у Ленки отросли быстро. Заколки остались для красоты, а я осталась ритузой. Навсегда. Даже сейчас, когда встречаю Ленку, она здоровается. «Привет, ритуза!» Все-таки надо было ей побольше тогда откромсать, а не одну прядь. Я считалась обычной девочкой. Настолько обычной, что обычнее не придумаешь. Ничего выдающегося ни во внешности, ни в характере во мне не обнаруживалось. Девочка как девочка. Блекленькая, тихонькая, средненькая. Нет, ни мышка, ни моль бледная, даже до этого не дотягивала. Серая масса. Такая, что не заметишь, если пропадет или вдруг снова появится. Елена Ивановна не сразу замечала мое отсутствие на прогулке. Я могла остаться в группе и не выйти со всеми детьми. Задерживалась в раздевалке, копаясь в вещах и возвращаясь в группу. Остальные дети гуляли на веранде, а я сидела за столом, стоявшим под подоконником, и смотрела на всех сверху. Наша группа находилась на втором этаже. Иногда садилась на подоконник, надеясь, что воспитательница заметит меня в окне. Но нет. Она считала детей по головам, и моя голова ей была не нужна. Когда они возвращались с прогулки, Елена Ивановна опять всех пересчитывала вместе со мной, и у нее все сходилось. Только сторожиха меня замечала. Еще со средней группы, а может и с младшей. Но я помню ее со средней. Я приходила в садик первой, уходила последней. Она называла меня Риткой Маргариткой. И говорила, что Маргаритка — это цветок. Очень красивый. Сторожиху звали тетей Розой, хотя на Розу она совсем не походила, скорее на чертополох, седая и косматая, как баба-яга. Все дети ее боялись, а я нет. И никто не знал, как ее зовут. Сторожиха и сторожиха. Когда я сказала, что ее имя Роза, мне никто не поверил. Тетя Роза иногда наливала мне чаю из термоса и угощала сушками с маком. Особенно зимой, когда я примерзала попой к качелям, на которых сидела в ожидании мамы. Тетя Роза выходила, наливала чай, очень крепкий и очень сладкий, и давала мне сушки. Если бы не ее чай, я бы, наверное, насмерть на качелях замерзла. Иногда она давала мне свои варежки погреться. Варежки были здоровенными, из какой-то шерсти. Про себя я называла эти варежки лохматыми. Мама, разглядывая мою куцую шубейку из чебурашки, искусственного меха, удивлялась, откуда на ней волосы. Но варежки тети Розы были в 100 раз теплее чебурашки. Кстати, это тетя Роза так сказала и долго цокала языком. Как можно ребенка в чебурашку одеть в такой мороз? Ни платка шерстяного, ни ритуз. Да как же так? Мне тут же становилось еще холоднее. Ритузы у меня, конечно, имелись, но после того, как ко мне приклеилась кличка, я старалась их не носить. «Красивое имя у тебя», — говорила сторожиха. «У меня тоже красивое. Значит, жизнь будет счастливой». Я смотрела на тетю Розу и не видела ничего счастливого. Сторожем в детском саду работает. Да я бы ни за что в жизни не пошла работать в детский сад. Тоже мне великое счастье. Скорее, горе горькое. Для себя я счастья тоже не ожидала. Видела картинку с цветком Маргаритки. Маленькие цветочки с торчащими лепестками. Ничего красивого на мой вкус. Даже чертополох выигрывал в оригинальности. А Маргаритка – маленький, блекленький цветочек, который прекрасно осознает свое место в цветочной иерархии и не стремится вырваться в первые ряды, став главным украшением клумбы в саду. Да и зачем пытаться, когда там есть розы и георгина? Ленка вон всегда с георгинами, здоровенными, белыми, на все праздники приходила. Астры и те понаглее, понахрапистее. Мама могла назвать меня Астрой, хоть какая-то претензия в названии. Сидя в одиночестве в группе, пока остальные дети играли на веранде, я гадала, что бы случилось, если бы меня назвали, например, Леной, или Светкой, или Наташей. Была бы моя жизнь другой. Может, меня бы не забывали в группе? Может, я смогла бы стать любимицей Елены Ивановны? Может, мне и шкафчик бы другой достался, а не с грибом? У Ленки Синицыной с зайчиком, у Светки Ивановой с бабочкой, а у меня с грибом. Как у Димы Ковалева. Только у Димы два грибочка, лисички. А у меня всего-то один. то ли бледная поганка, то ли сыроежка. Я часто представляла себя Ленкой Синицыной и Светкой Ивановой. Ленка была не только любимицей Елены Ивановны, но и внучкой брата заведующего, поэтому и находилась на особом положении. Что такое особое положение, я узнала уже в средней группе. Светка находилась на вдвойне особом положении. Во-первых, ее маму тоже воспитывала заведующая, когда еще была обычной воспитательницей. Во-вторых, Светкина мама потом удачно вышла замуж за такого большого начальника, что могла носить заведующей подарки и продуктовые заказы. Светка говорила, что ее маму заведующая очень любила и считала одной из лучших своих воспитанниц. А еще имелась бабушка, с которой никто не решался спорить, даже Светкин папа, потому что бабушка могла устроить такой скандал, что никому бы не поздоровилось. Но бабушка дружила с заведующей, так что скандалы не устраивала, а сразу шла в кабинет на третий этаж. Светку бабушка всегда забирала из садика после обеда и приводила после полдника на прогулку. А сама стояла за воротами и ждала, когда внучка нагуляется. Если кто-то отбирал у Светки игрушку или толкал ее, бабушка тут же кричала из-за забора, что сейчас она все расскажет заведующей. Со Светкой никто не играл, но она прибилась к Ленке и стала для нее как тетя Роза для садика. Светка была крупной, рослой девочкой, крупнее всех нас, но не слишком умной. Точнее, совсем не умной. Дефицитные продукты, которыми пичкали Светку, шли в рост и в попу, а не в мозг. Так что если Ленке требовалось кого-то толкнуть посильнее или отобрать что-нибудь, то на помощь всегда приходила Светка. Она уже могла шарахнуть так, что мало не покажется. Улетишь под батарею. А если начнет отбирать карандаш, лучше сразу разжать пальцы, а то руку сломает. Ужинала Светка дома, а не в садике. Я горела желанием хотя бы на день превратиться в Светку Иванову и Ленку Синицыну. Но разве меня кто-нибудь об этом спрашивал? Но мне не хотелось отрезать волосы Светки. Она хоть и дурочка с переулочка, но добрая. И если бы не дружила с Ленкой, то имела шансы стать нормальной. Ленка была злой и мерзкой, а Светка просто шла у нее на поводу. Она туго соображала и сначала делала, а потом думала. Однажды она прищемила мне палец дверью. Ей Ленка велела. Через несколько дней после истории с челкой Светка зажала мне руку и отпустила дверь. Она не думала, что может мне навредить. Просто сделала то, что ей велела Ленка. Тяжелая железная входная дверь шваркнула по моим пальцам. Я видела, как мизинец и безымянный палец завернулись в другую сторону. Я даже смогла их выправить назад, еще удивилась. Разве пальцы бывают такими пластилиновыми? Как я дотерпела до дома, не помню. Но боли не чувствовала. Скорее, неудобство. Пальцы распухли, я рукав куртки не могла натянуть. Руку я старалась прятать, чтобы никто не увидел. Даже не сразу сказала маме, хотя дома мне вдруг стало очень больно. Когда я уже почистила зубы и легла в кровать, мама зашла выключить свет, и только тогда я призналась, что у меня очень болит рука. Я думала, мама меня пожалеет или хотя бы испугается, но она расстроилась. «Ты раньше не могла сказать? Я уже душ приняла и макияж смыла». Да, я опять приносила маме только проблемы, как всегда. Она твердила это всю дорогу, пока мы ехали до дежурного травмпункта. «Но почему ты не можешь быть нормальной? Разве это сложно? Просто хорошо себя вести», — причитала мама. Она даже не спросила, как я умудрилась сломать два пальца, но в травмпункте ее об этом спросил врач. «Как получена травма?» «Я не знаю», — пришлось признаться маме. «Как это вы не знаете?» — удивился врач. И маме, как мне показалось, стало стыдно. Но уже через секунду она опять стала прежней. «Делайте свою работу. Я же не спрашиваю, почему от вас водкой несет». От врача действительно пахло так, как иногда от сторожихи тети Розы. Но почему-то мне этот запах нравился. «Ну, рассказывай тогда ты», — сказал мне врач и улыбнулся. Я молчала и смотрела на маму. «Так, мамаша, вышли и ждем в коридоре», — скомандовал врач. Мама, как ни странно, подчинилась и вышла из кабинета. «Как тебя зовут? Маргарита? Рита? Я дам тебе конфету, только смотри, чтобы мама у тебя ее не отобрала. Договорились?» Врач улыбнулся. Я кивнула. Врач протянул мне карамельку. «Барбариску. Если ты засунешь ее за щеку, то боль пройдет. Я наложу тебе гипс, и ты ничего не почувствуешь». Я насупилась и молчала. В волшебные конфетки я уже в младшей группе перестала верить, как и в Деда Мороза. «Не веришь?» — сказал врач, и я удивилась. Даже рот открыла от изумления. «Вот и правильно. Поэтому я тебе дам настоящее лекарство. Держи, ешь прямо сейчас». Я взяла у врача что-то отдаленно похожее на кусочек шоколадки. «Это же гематоген!» — сказала я, засунув лакомство за щеку. какая же умная девочка и очень взрослая. Давай тогда рассказывай, что случилось по-взрослому. Дверью прищемило. В садике, ответила я. Сама? Руку в дверь засунула и дверь отпустила, да? Я замолчала, потому что в кабинет снова вошла мама. «Простите, это надолго? Мне завтра на работу рано вставать», — сказала мама. «А вы мне на всю руку гипс поставите?» — спросила я, стараясь смотреть в пол. «Ты как сама хочешь. Как скажешь, так и поставлю», — серьезно ответил врач. «Почему вы с ней так разговариваете? Что значит «как скажешь»? Как надо, так и ставьте. Только побыстрее, пожалуйста. Что у вас, впервые дети пальцы ломают?» — возмутилась она. «Не впервые». Но она терпела часов 6 как минимум. Вот мне интересно, почему. К тому же я должен заполнить бумаги, а здесь есть графа «Причина травмы». Может, вы ей пальцы сломали? Вы что, совсем уже? Мама чуть в обморок не упала от возмущения. Вы сами понимаете, что говорите? К сожалению, да. Пальцы, ребра, сотрясение мозга. Родители детям все ломают. Это не мама. Мама вообще ничего не заметила. Это Светка, призналась я. Но она не виновата. Ее Ленка подговорила. Светка дурочка. Она бы сама не сообразила. А Ленке я челку отстригла, вот она и решила отомстить. Ну, конечно, как всегда. Все виноваты, кроме нее. Возмутилась мама. Как тебе не стыдно свою вину на других перекладывать? Какая Светка? Какая Ленка? Сама виновата. Имей смелость признаться. Так, мамаша, у меня другой вопрос. Почему вы не заметили, что у вашей дочери пальцы сломаны? Врач вдруг перестал быть добрым. «Вы чем занимались, пока ваш ребенок боль терпел, а? Как вы со мной разговариваете? Я буду жаловаться!» Заорала мама, и мне стало за нее очень стыдно. «Жалуйтесь? У вас ребенок с переломом, а вы, наконец, чухнулись. Небось, не сами, а когда она пожаловалась на боль. Вот вам бы пальцы сломать и заставить ходить столько времени. Я бы на вас посмотрел, как бы вы терпели. Мамаша называется». Мама пулей вылетела из кабинета. Я улыбнулась. «Ну а теперь рассказывай, что за Ленка и Светка?» – велел мне врач. Я ему все рассказала. «Понятно. Давай я гипс на 2 пальца поставлю. Сможешь рукой двигать и даже есть самостоятельно». «А разве можно?» «Конечно. Вот ко мне мальчика привели, 3-й класс. Так я ему всю руку в гипс закатал, чтобы на физру не ходил. Хиляк-разрядник, умный ужасно, в шахматы играет. А его марафоны бегать заставляют и на лыжах. А он как видит лыжи, так в ступор впадает». Но не может он на лыжах, хотя хоккей любит смотреть. Ну а мне гипса не жалко. Пацана прямо затравили на физре. Теперь вот в шахматы месяц может спокойно играть. Я же тут главный. Как захочу, так гипс и наложу. Тебе-то рука понадобится, да? У меня друг есть такой, Стасик. Его тоже дразнят, а он очень умный. А мне, да, рука нужна. Елена Ивановна, наша воспитательница, меня из садика выгонит, если я есть сама не смогу и одеваться. А мама со мной сидеть не может, у нее работа. Понял. А если твоему другу надо будет, скажи. Дядя Петя ему куда захочет гипс поставит. Только гипс мочить нельзя. Ты сможешь высоко держать руку, когда моешься? Может, все-таки на всю руку? Мама о тебе больше заботиться будет, кормить с ложечки. Смогу я держать руку. А мама меня все равно не будет кормить. Она дома не готовит. Я в садике ем. И завтраки, и ужины. Понятно. А папа у тебя есть? Или другие родственники. «Давай бабушку вызовем». «Бабушки, они знаешь какие? Их все мамы боятся. Бабушка быстро порядок наведет и такой скандал в садике закатит, что твоим Светке с Ленкой мало не покажется». «У меня нет бабушки. И папы нет. Только мама». «Ладно, тогда я тебе один секрет раскрою. Умеешь тайны хранить?» «Конечно. Честное слово. И пальцы за спиной не будешь скрещивать?» «Не буду». Тогда попроси, чтобы твой друг нарисовал что-нибудь на гипсе или написал. И все, что он нарисует или напишет, обязательно сбудется. Мы еще плохо пишем, а Стасик рисовать не любит. А что он любит? Шахматы играть. Ну тогда пусть нарисует тебе на гипсе шахматную доску и фигуры, и ты будешь той фигурой, которой захочешь. И королевой можно? Конечно. А если он не захочет? Я не умею играть в шахматы. Тогда играйте в крестики-нолики. Прямо на гипсе. Ты же можешь в крестики-нолики? Могу. Вот и отлично. Все, иди на рентген. Потом со снимком опять ко мне. Не бойся, рентген — это фотография твоих пальцев только изнутри. Костей. Я тебе подарю на память. Покажешь своему другу. Ему будет интересно узнать, как кости человеческие устроены. Позови маму.